Глава первая. Артур. Все началось в дождливую пятницу. Такие дни я терпеть не могу. Люди становятся вялыми, уставшими, и, как назло, у них вдруг вспыхивает желание умирать. У кого от тоски, у кого от лишнего сахара в крови. В приемном покое уже собирались закрыть смену, когда в дверь буквально ввалилась Алина, дежурная сестра, с лицом, как будто увидела смерть лично. «Артур Титалович, прием! Скорая с подозрением на острый коронарный синдром. Женщина, 21 год, без сознания. Документы есть?» Бросаю, поднимаясь. «Уже знаю. Молодая, худая. Сейчас опять окажется, что злоупотребляла энергетиками. Сожрала таблетки, а сердце не выдержало. Типичная история». «Да, все при ней. Привезли из отеля. Там еще муж на ресепшене. Очень настаивал, чтобы вы приняли его лично и пообщались». «А вот это интересно. Что, парочка с нестандартными сексуальными экспериментами?» «Да, да выеживались, герои-любовники». Помолчал. Негоже сыпать скабрезными шуточками, когда человек при смерти. Молча надел халат. «Меня не интересуют драмы в отелях. Меня интересует ритм, синусовый или нет. Все остальное – театральный реквизит». Когда ее везли мимо на каталке, я мельком взглянул. Русая, почти белокурая, и на этом фоне совершенно белое лицо. Глаза закрыты. Пульс нестабильный, аритмия, слышу по приборам. Захожу следом в палату. Пока подключают к стационарным системам, пробегаюсь по анамнезу. Немного заштормила. Астахова Вероника Алексеевна, 22 года. Пациентка поступила в приемный покой в состоянии средней тяжести с признаками нарушения ритма сердца, желудочковая тахикардия, нестабильная геподинамика. Госпитализирована с подозрением на острый коронарный синдром ОКС. В анамнезе пересадка сердца. Дата операции 5 лет назад. Возраст донора 32 года, женский пол. Клиническое восстановление после трансплантации успешное, без признаков отторжения, на постоянной иммуносупрессивной терапии. Циклоспорин, микофенолат, мефетил. Со слов сопровождающего лица, муж пациентки, эпизод был спровоцирован сильным эмоциональным стрессом. Пациентка упала в обморок, жаловалась на острую боль в грудной клетке, выраженную слабость, затрудненное дыхание. Сняли ЭКГ, подтвердили прединфарктное состояние. Никакой хирургии, только стабилизация, нагрузочная терапия, наблюдение. В кардиологии оставить под капельницу. «Отдельную палату дня на 4, без посещений», – бросил я Алине. Она кивнула, а я пошел в приемную, где в углу как раз сидел тот самый муж. Странноватая пара. Хотя о чем это я? Это у нас врачей все тривиально. Драма, любовь, скандалы, интриги, расследования. Как итог, полный швах в личной жизни к среднему возрасту. А это типичная история «Успешный мужик, юная нимфа». Мужчина лет 40, холеный, но явно на взводе. Жамкает смартфон, пытается выглядеть спокойно, но по глазам вижу паника. А еще стыд. Такой себе коктейль. Привычный. «Артур Титалович, здравствуйте!» Встал, чуть поклонился. «О, надо же, какая честь от мужика с часами из эксклюзивной линейки Rolex!» «Меня зовут Дмитрий Григорьевич Астахов. Я муж Вероники». «Приступ случился внезапно?» «Что она принимала? Есть хронические заболевания помимо факта трансплантированного органа?» «Все было нормально, просто...» Он замялся, а в глазах паника усилилась. «Да, забегали у него глазки. Ох, как же забегали!» «Мы были в отеле, и я не ожидал, что она придет вообще. Она не должна была знать». «То есть?» Даже переспросил, не поверил. «Она точно его жена, а не юная любовница. Я был не один, Артур Титалович, с любовницей. Вероника застукала нас в номере отеля, и ей стало плохо. Надеюсь, мне не нужно сейчас тут посыпать голову пеплом. Дело мужское, с кем не было, и я жену свою люблю». Я молчал, пораженно слушая его. «Нет, я не святой, от слова совсем». Но даже меня от этого цинизма пробирает до косточек. Она зашла, увидела, и у нее началось, схватилась за грудь, еле дышала, упала. «Понятно», – кивнул, подавляя эмоции. «Стрессовый фактор, все ясно. Сейчас ее стабилизируют, будет под наблюдением». Он подошел ближе, понизил голос. «Артур Титалович, я умоляю, не давайте пока никому из прессы знать. И, если можно, не пускать ее мать. Я сам все объясню. Она у нас вспыльчивая». «Мы врачи, а не пиар-агентство, Дмитрий Григорьевич», – отрезал я. «Она поступила по скорой, без сознания, все действия по протоколу». Он выдохнул. Долго. Как будто этот выдох вытянул из него остатки чего-то мужского. Потом добавил. «Артур Титалович, я не хочу ее терять. Я понимаю, как это выглядит, но я не знал, что она так отреагирует. Я виноват. Я ей изменил один раз. Это ошибка. Но она для меня важнее всех. Может, есть какая-то таблетка, но там амнезия, под стресс списать». «Я не повелитель времени и не полиция нравов, но вам сейчас лучше заткнуться, Дмитрий Григорьевич. Мы полчаса назад откачали вашу жену, а вы мне предлагаете сейчас играть на ее психосоматике и вегетативной системе? Меня за такое лишат врачебной аккредитации. Я уже молчу вообще про общечеловеческую этику». Резко развернулся и пошел в свой кабинет. У этого мужика на лице было все сразу. Вина, страх и еще что-то мерзкое. Как у тех, кто теряет контроль, но хочет вернуть свою игрушку назад. Только вот это не игрушка, это человек с сердцем, которое теперь в моих руках.